Съемки. Фус. Подготовка к съемкам где происходила? Константин. В Алма-Ате, в Казахстане. Студия-то была казахской. Только натурные съемки проходили в Киргизии, потому что в Казахстане не нашлось озера с горами. Не знаю, зачем Рашиду озеро понадобилось, в кадре его практически нет. Единственное, чем все были горды, и на цветной пленке это хорошо видно, там совершенно особенного цвета горы, красноватые, такой техасский пейзаж. Фус. Ну, если иметь в виду великолепную семерку, Константин. Рашид говорил, это такой коктейль из великолепной семерки, Чапаева и всего остального в том же духе. Подготовительный период длился месяца полтора. В основном мы обсуждали костюмы. Художники, которые работали с нами, очень странно представляли себе ковбоев, злодеев и всех остальных. У них дорогая проститутка выглядела как обычная девочка-панк. Наверное, если бы этих художников не было вообще, многие персонажи получились бы более колоритными. Мы с ними долго спорили, ну, в общем, безуспешно. Долго обсуждали все эти ковбойские прибамбасы и в итоге снимались все практически в том, в чем приехали. Плащ, в котором я ходил, сшили специально, а шляпу, жилетку, кожаные штаны, правда, короткие, нашли на складе. Рашид в этом процессе активно участвовал, но был вполне убеждаем. Если наше представление о том, как должен был выглядеть тот или иной герой, не совпадало с его представлением, мы могли его переубедить. В общем, все это рождалось в спорах, в обсуждениях. Фус. Перед съемками пересматривали «Великолепную семерку», «Семь самураев», «Константин». Да, не то чтобы всей толпой. Были я, Рикошет, но это не специально происходило. Просто ставили и смотрели. То есть никакого перенимания опыта не было. Рикошет вообще любит все эти героические прибамбасы, разговоры о самураях. Тогда эти разговоры тоже постоянно происходили и, естественно, цеплялись за фильмы. Фус. Когда начали снимать... Константин, в Киргизию мы отправились ранней осенью, в сентябре, и по плану должны были снимать до Нового года. Иссык-Куль осенью, бархатный сезон. Никто не ожидал, что натурные съемки растянутся на полгода. Заканчивали снимать зимой. Было уже не так тепло, естественно. Настроение у всех упало. Грянул кризис, карточки пошли, гиперинфляция, с деньгами начался бардак. Теперь это уже не тайна. Фильм снимался на деньги брата Рашида, Мурата. Деньги он брал из собственного бизнеса по мере поступления. Соответственно, в какой-то момент их перестало хватать. А осветителей, декораторов это мало волновало. На уговоры подождать они не реагировали. Кто-то стал волынить. Началось легкое пьянство на площадке. Они вообще работали очень медленно. Один кадр ставили полдня, а тут процесс вообще практически остановился. Фус. Оператором был брат Рашида, Константин. Да, он. Фус. Какие-то привычки, присущие Рашиду, можешь припомнить, Константин? Была притча в языцах, что Рашид очень любит на диване полежать. Жена его брата рассказывала такую историю. Они как-то всей своей семьей собрались к друзьям на день рождения, а Рашид лежал на диване. И вот, когда они уже собрались, оказалось, что Рашид идти явно не готов. Они стали его торопить. И тут он выдал. А может быть, они сами к нам придут? На съемках дивана не было, он все время лежал или сидел на кровати. Активный образ не вел. По утрам трустой не бегал, на мотоцикле не катался. Ну, такой человек. Любит посидеть, поговорить. Одевался в черную джинсовую пару. Волосы длинные.